Гарри растаял быстро. Гермиона знает, как заставить его делать то, что ей нужно. А еще умная девушка прекрасно осознает, как много ей позволяет ее брат в сравнении с другими семьями аристократов. «Миона», Гарри медленно гладил сестру по волосам и плечам. «Ну как мне не сердиться, а, надеюсь, ты ему еще не ответила согласием на предложение о помолвке? Ой, а откуда ты знаешь?» Гарри воззрился на сестру с выражением «Ты за кого меня держишь?» Гермиона покраснела, все прекрасно понимая. «Я была под наблюдением все время», – прошептала она. «Абсолютно все время, тебя ни на мгновение не выпускали из поля зрения», – заверил сестренку Гарри. «Ну, Миона, не дуйся, не могу же я оставить свою любимую сестренку без присмотра, пойми ты, я же волнуюсь за тебя, а папа с мамой, они знают», просто сказал Гарри. «Не скажу, что твой отец был в восторге, я едва устоял перед искушением вместе с ним набить лицо Виктору, но он подумал, понял и принял. Пойдем, граф уже занял нам купе». Гермиона очень хотела спросить, как Гарри знает все, что делает его фамильяр, но боялась, что это слишком личное, и всякий раз умолкала. «Пойдем», Гермиона взяла Гарри за руку и отбуксировала в купе, откуда слышала добродушное рычание громадной пантеры. Даже максимально сжавшись в клубок, граф занял целое большое сиденье, но выдворить его, если и возникло в мыслях у Дафны, которая, в отличие от Лизы, Элли и Мионы, не испытывает особенного восторга при виде графа, то не реализовалось. «Граф», Гермиона с визгом повисла у него на шее. «Какой ты стал пушистый, а тебе не жарко?» Граф отрицательно покачал головой. Умный фамильяр прекрасно понимает речь и неплохо читает мысли, с легкостью обходя большинство стандартных блоков. К сожалению, нормально общаться он может только с Гарри и Элли, с остальными исключительно посредством прямого вмешательства в разум. Гарри его хозяин, а Элли, благодаря крови оборотня, обладает врожденным умением говорить с животными, любыми. Дафна обожает дразнить своего жениха, и когда девушкам понадобилось переодеться, Гарри пулей вылетел в коридор. Если бы Дафна так провокационно повела себя только в нижнем белье, даже присутствие Гермионы не удержало бы его от решительных действий. Правда, глазами графа он наблюдал за процессом переодевания, девочки не знают о таких возможностях ментальной связи, но мог спокойно выдохнуть. Видеть их без одежды он привык, наблюдал, опасаясь, что кое-кто гиперактивно озабоченный может попробовать протянуть лапки к его сестре. Но все обошлось. Когда Гарри вошел в купе, девушки встретили его в мантиях, кроме Элли. Дафна нерешительно потерла серебряный значок старосты и подошла к Гарри. «Ты староста?» – удивился парень. «Но, ты тоже?» – Дафна чуть наклонила голову влево и лукаво улыбнулась. «Мы теперь можем безнаказанно патрулировать коридоры. Надеюсь, ты понимаешь, как это звучит?» Гарри слегка усмехнулся и взял из пальчиков невесты значок старосты. «А теперь освободите помещение. Чего мы тут не видели?» – фыркнула Лиза, не желая пропускать стриптиза в исполнении хозяина. Гарри вздохнул и принялся переодеваться. Переодевшись, парень прицепил значок старосты к мантии и со вздохом воззрился в свое отражение в теневом зеркале, услужливо зависшим перед лицом. «Ты выглядишь прекрасно», Дафна подсела к нему поближе и положила голову на плечо, глядя в зеркало. «А мы выглядим великолепно». Гермиона с явным негодованием воззрилась на руку Дафны, гладящую внутреннюю сторону бедра Поттера, стиснувшего зубы. «Может, не будешь лезть в штаны моему брату хотя бы при мне?» – пропела Миона. Дафна усмехнулась и ойкнула, чувствуя, как ее грудь сквозь мантию сжали чьи-то пальцы. «Гарри!» – возмутилась Дафна и попробовала стряхнуть наглые грабки. «Это я!» – жарко прошептала ей на ушко Лиза, проводя язычком по мочке. Лицо Гермионы пылало, и девушка спрятала горящие щеки в ладонях. «Господи, ну почему ее окружают одни извращенцы?» «Лиза, уймись», — нерешительно попросила Дафна, невольно расслабляясь в руках вампирши. «Не надо, пожалуйста, Лиза», — Гарри не повысил голоса, но Лиза тут же вздрогнула и отпустила Дафну, отстраняясь от нее подальше. «Простите, хозяин», — прошептала девушка. «Я... Просто не нужно устраивать такие зрелища на глазах моей сестры». Дверь купе со стуком отъехала в сторону, и к Поттеру ввалились Драко, Тиа и Забини. Три пары глаз уставились на значок старосты на груди у Поттера. «А мы, блин, полдороги гадали», — выдохнул Нот. «Гар, а оно тебе надо?» «Нисколько», — покачал головой Поттер и получил болезненный тычок в плечо от невесты. «Ай, за что? Хочешь, чтобы я одна все это делала?» Надула губки Дафна и замахнулась еще раз. Гарри снова ойкнул и энергично замотал головой. Подкаблучник поставил диагноз Драка, после чего вся троица демонстративно сморщила носы и покинула купе. Министерство берет под контроль Хогвартс. На распределении Поттер занимался обычным делом, и никто не смел ему мешать. Гарри присматривал светлые головы среди мелкоты и решал, кто войдет в Испаду, кто станет пушечным мясом в войне, а кто совершенно бесполезен. Дамблдор сидит за преподавательским столом и просто излучает доброжелательность пополам с ментальными посылами доверия. А рядом с ним мерзко ухмыляется низенькая полная дамочка с лицом, смахивающим на жабу, разве что чуть меньше глаза и чуть больше бородавок. «Кто это?» – тихо спросил МакКвитли у Малфоя. Драко пожал плечами и взглядом переадресовал вопрос Гарри. «Долорес Амбридж, советник Фаджа по вопросам образовательной лабуды», – усмехнулся Поттер. «Она здесь с целью преподавания затеи инспектирования Хогвартса». «А декан?» – Драко удивленно воззрился на профессора Снипа, но никто не обратил на него внимания. «Я про нее много гадостей слышала», – содрогнулась Паркинсон. «За последние пару лет Пенси заметно похорошела. Пусть дописанной красавицей ей было далеко, но походить на раскормленного мопса она перестала. Но кроме приятных изменений во внешности девушка явно поумнела и пристрастилась к политике. Обычно говорят, что слухи врут», Гарри отхлебнул сока. «Но здесь слухи не врут. Перед нами на редкость гнилая продажная сука с инстинктом вылизывания влиятельных жоп». «Гарри», — возмутилась Дафна и принялась избивать жениха, вместо пробелов и знаков препинания ставя болезненные тычки маленьких острых кулачков. «Не выражайся мне тут, не бей меня, я боюсь». В притворном ужасе вскинул руки Поттер, вызвав волну смеха. Но со следующим звуком его голоса смех точно отрезало. «Теперь слушаем. Вы узнаете много интересного, если услышите». Дослушать речь Амбридж до конца и не уснуть оказалось той еще задачей, зато, когда Драко и Дафна терпеливо дослушали, они в тревоге взглянули на Поттера, невозмутимо потягивающего гранатовый сок. Убедились? Гарри поймал тревожный взгляд Гермионы и слегка кивнул ей. Гермиона отвела взгляд и воззрилась на пустое место за столом, где раньше сидела Лили Поттер. Гарри слегка помрачнел. В этом учебном году его мать решила, что Хогвартса с нее хватит, и с головой ушла в научную работу над зельями. Так что злой Даниэль Снейп снова стал профессором зельеварения. Рядом с левой рукой Гарри возникла короткая записка. «Нужно поговорить», – прочел он два слова, торопливо набросанные рукой Гермионы. «Хорошо», – подумал он, отправляя мысль Гермионе. После речей все поднялись, и большой зал охватили шум, гам и толкотня. «Гарри, возьми первокурсников на себя», – шепнула ему Дафна. «У меня дела», – лаконично ответил Поттер. Дафна умоляюще посмотрела на парня, но Гарри отрицательно качнул головой. «Первокурсники, идите все сюда», – нерешительно позвала девушка. «Меня зовут Дафна Гринграсс, и я ваша староста. Пройдемте за мной». Гарри направился к сестре. «Эй, мелкота!» – громогласно возопил шестой. «Сюда!» Челюсть Поттера предприняла попытку самым неприличным образом отвиснуть. «Уизли, староста, с ума сойти!» «Гарри», – Гермиона взяла его за руку. «Пойдем!» По толпе пробежали шепотки. Поттер обвел студентов ледяным взглядом, попутно пронзив их легкой волной страха, чтобы нюх не роняли. Шепотки вмиг стихли. «Гарри, ты слышал?» Гермиона не скрывала тревоги. «Что теперь будет?» «Ничего не бойся», — Гарри обнял сестру. «Все хорошо, Миона, все будет хорошо». Гермиона несколько секунд стояла, стискивая в пальчиках его ладони, не желая отпускать, но при этом не могла ничего сказать. «Что с тобой?» «Мне страшно», — вдруг шепнула сестренка. «Гарри, мне так страшно». «Что такое?» Гарри слегка потряс Миону за плечи. «Тебя кто-то напугал?» «Кто?» «Нет», — Гермиона подняла на него большие карие глаза, в которых стояли слезы. «Я боюсь, что с тобой что-то случится». «Что случилось? Тебе угрожали?» «Нет, мне приснилось, что ты умираешь у меня на руках, и кровь, много крови, она повсюду. Ох, Гарри, как же я боюсь остаться одной». Гарри прижал сестренку к себе и успокаивающе гладил вздрагивающие от тихих рыданий плечи. «Тише, Миона, все хорошо», — шептал он, уткнувшись лицом в волосы сестренки. «Все хорошо, я всегда буду с тобой». «Гарри, не покидай меня», — взмолилась девочка. «Прошу тебя, умоляю, не оставляй меня». «Я никогда тебя не оставлю». Поттеру было плевать, что половина Гриффиндора уставилась на них и что-то обсуждает. «Никогда, слышишь, никогда. А теперь пойдем, все хорошо». Взгляд Поттера прошелся по враз затихшим гриффиндорцам. Как бы они ни ненавидели слизерины все, что связано со слизеринцами, к Поттеру гриффиндорцы относятся нейтрально, вернее, стараются так относиться потому, что боятся его до дрожи в коленках. «Вы что здесь забыли?» – рыкнул он. «Марш в гостиную, пока не влепил отработки». Гриффиндорцы в раз рассосались. Поттер может, очень даже. Мало того, что он – президент клуба Испада, так он еще и староста. К тому же, у него слова с делом расходятся лишь в те редкие моменты, когда он шутит. Гарри, Гермиона, кажется, немного успокоилась, стискивая ладонь брата в своих пальчиках. «Ты куда теперь?» «Спать», — ответил Гарри. «Не оставляя меня», Гермиона с мольбой посмотрела на него, и все возражения застряли у парня в горле. Гарри удивленно смотрел на сестру, открывая и закрывая рот на манер рыбы. «Ты хочешь спать со мной?» — спросил он наконец. Гермиона покраснела и отвела взгляд. «Нет, если ты про это», — прошептала она. «Просто, Гарри, не оставляй меня». «Хорошо», — парень обнял сестру и вместе с ней растворился в тенях, появляясь в своей спальне. «Пижама для тебя есть в шкафу». Гермиона поймала себя на мысли, что она совсем не против переспать с братом, и, отчаянно краснея, замотала головой. «Что такое?» Гарри тактично отвернулся, и девочка невольно залюбовалась мощными мышцами спины. В них не было той мягкости и рельефности, как в мышцах Виктора. Постоянные схватки и бои уже успели обтесать тело ее брата, стрясти все лишнее, наделить его опасной и хищной воинской статью. «Нет, ничего. А откуда?» Гермиона быстро переоделась в пижаму. На всякий случай, парень скользнул под одеяло. Гермиона нерешительно легла рядом с ним и ойкнула, почувствовав руки брата у себя на плечах. «Спи, все хорошо», – прошептал ей на ушко Поттер, притягивая сестренку к себе. Гермиона обняла в ответ и уткнулась носом ему в грудь, после чего оба мгновенно уснули. Утром Гермиона обнаружила себя в кровати брата и попыталась выбраться, но руки, обнимающие ее, враз напряглись. «Что такое?» Изумрудные глаза без каких-либо следов сна с тревогой воззрились на нее. «Нет, все хорошо», — Гермиона отвела взгляд. «Прости меня за вчерашнее, я сорвалась и заставила тебя беспокоиться». Гарри встряхнул сестру за плечи, и Гермиона замолчала. «Все хорошо», — Гарри вздохнул. «Послушай меня, Миона, я твой старший брат. Почему ты должна стесняться ко мне обращаться со своими страхами? Мне нужно знать, с чем бороться». Гермиона кивнула и поднялась с кровати, испытывая прилив благодарности к Гарри. «Вот именно, старший брат», — одернула себя девочка. «Но почему он мне так нравится?» «Спасибо», — прошептала она, натягивая форму. «Ой, куда это ты смотришь? Ножками твоими любуюсь», — ответил Гарри, исследуя взглядом упомянутые части тела сестры. «Тебе стоит быть аккуратнее между партами». Гермиона взглянула вниз и увидела шикарный лиловый синяк на бедре. Вспомнила, как вчера столкнулась со столом в большом зале и покраснела еще сильнее. «Гарри», — Гермиона попробовала спрятать синяк, но брат оказался быстрее. Теплая шершавая ладонь накрыла нежную кожу бедра Гермионы и сильно разогрелась, а от этого откровенного касания по коже пробежали мурашки, оседая горячей тяжестью внизу живота. «Что ты делаешь?» Щеки девочки пылали, Гермиона пыталась отстранить руку брата, но казалось проще сдвинуть с места Хогвартс, чем сделать это. «Гарри, отпусти, ты меня смущаешь». «Не мешай», — Гарри сосредоточился, и Гермиона вдруг ощутила сильное жжение, мгновенно сменившееся приятным теплом. «Что это?» – удивилась девочка. «Ты ведь не умеешь исцелять, прости, но я умею регенерировать», – усмехнулся Гарри. «В тебе часть моей крови, я обратился к этой части и вместе удара синхронизировал ауру. То, что ты ощутила, чувствую я, когда регенерирую травмы». Только теперь Гарри обнаружил, что по-прежнему держит ладонь на бедре сестры, и быстро убрал руку, что-то смущенно бормоча в свое оправдание. А Гермиона еще долго не могла отделаться от мыслей о своем брате, причем все мысли были именно в постельном направлении. На зельеварении с ней прочел краткую лекцию СВ о том, какие все кретины, о том, как он будет рад не увидеть абсолютное большинство здесь присутствующих, и о том, как будет проходить сегодняшнее занятие. Услышав о практическом зачете, большинство студентов горестно застонали и принялись за дело. Стоило с ней склониться над столом, как Элли перевела дух и взялась за дело. Гарри, лениво позевывая, быстро справился со своим зельем и начал читать очередной номер еженедельника «Алхимия», на этот раз на английском языке. После зельеварения, полуторачасовая практика в ментальной магии Убинса. Как оказалось, дальний-дальний предок перед смертью вложил все свои силы до капли в меч и теперь горит желанием сделать из Поттера достойного Пиверелла, а потом обед в большом зале. После обеда, Зати, сообщил Драко, плюхнувшись на скамью, а я, представь себе, не догадалась. С сарказмом протянула Дафна. «Не кипятись, Малфой, воды не хватит». Драко вдохнул, выдохнул, но сказать все, что он думает по поводу этой чертовки, ему не позволил задумчивый взгляд друга. В мозгу вспыхнуло зрелище превращенного в котлету крама, вынесенного из лабиринта. «А ведь Виктор тоже друг Гарри». «То-то же», — усмехнулся Поттер. «Лиза, подай мне стейк, как скажете». Живо отреагировала Лиза, протянула ручку к большой тарелке с горой стейков и протянула ее хозяину. «Что-то еще? Поешь спокойно, и не дергайся». Гарри улыбнулся и сбросил себе на тарелку 4 здоровенных стейка. «Дафна, солнышко, съешь ты уже что-нибудь существенное, а то все кофе, пончики и опять кофе». Дафна бросила на жениха испепеляющий взгляд и покорно взялась за салат. Последнее время она чувствует сильный дискомфорт, когда Гарри что-то ей говорит, а она сопротивляется или не соглашается. «С чего бы? Что с тобой?» — вывел ее из задумчивости обеспокоенный голос Поттера. «Ничего», — угрюмо ответила Дафна, сосредоточенно жуя морковку. Девушке стало не по себе от рентгенного взгляда Поттера, но Дафна предпочла держать свое мнение при себе. Когда они вошли в класс защиты от темных искусств, профессор Амбридж уже сидела за учительским столом. На ней была та же, что и вчера вечером, пушистая розовая кофточка, макушку увенчивал черный бархатный бант. Поттер про себя скривился, внешне оставаясь совершенно невозмутимым. Подобные люди вызывают у него стойкое отвращение, настолько сильное, что ему трудно держать под контролем эмоции. В классе все старались вести себя тихо. Профессор Амбридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. Несколько человек пробормотали в ответ: «Здравствуйте». «Стоп», — сказала профессор Амбридж. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так: «Здравствуйте, профессор Амбридж». Еще раз, пожалуйста. «Здравствуйте, учащиеся». «Здравствуйте, профессор Амбридж», — проскандировал класс. «Вот и хорошо», — сладким голосом пропела профессор Амбридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем». Гарри отметил удивление на лице сестры, но приказу не подчинился. «Мистер Поттер, разве к вам это не относится?» — проговорила Амбридж. Гарри притворился глухонемым, продолжая отрешенно вертеть палочку в пальцах. Драко напрягся и переглянулся с Нактом. Оба прекрасно знают, что так Поттер держит палочку перед тем, как выпустить боевое проклятие. «Мистер Поттер», — Амбридж вмиг утратила весь приторный сахар из голоса, — «я к вам обращаюсь. Быть может, вы хотели сказать мисс Поттер?» — подала голос Гермиона. В отличие от старшего брата, девочка едва-едва сдерживает отвращение на лице и уж никак не может контролировать бурю эмоций в душе. Гарри вздохнул. «Его девочке все еще не хватает выдержки. Я хочу обратиться к вашему брату, но он, видимо, не знает своей фамилии». «Отнюдь», — отозвался наконец Поттер. «Я прекрасно знаю и свою фамилию, и свои титулы, и то, как к кому следует обращаться. В отличие от вас, Долорес Джейн Амбридж, раз вы знаете, как обращаться, вы должны знать, что ко мне следует обращаться как профессор Амбридж, мистер Поттер». «А, так вы имеете в виду меня?» — Гарри притворно выдохнул. «Тогда напомню вам, Долорес Джейн Амбридж, что ко мне следует обращаться не иначе, как лорд Гарольд Харрис Джеймс Пиверелл Поттер, согласно моему полному титулу». «С каких это пор ты причисляешь меня своим вторым отцом?» — возмутился Пиверелл, подав голос впервые за последние пару дней. «Ты что, совсем нюх обронил? А хотя ладно, я не против». Амбридж скривилась в подобии улыбки. «Лорд Пиверелл Поттер, уберите палочку. Согласно пункту 3 главы 6 устава Хогвартса, студент, получивший мастерство по какой-либо дисциплине, получает право посещать занятия по своему усмотрению», — процитировал правило Поттер. Класс замолчал. Когда Поттер вдруг начинает цитировать законы, уставы и уложения, дело худо и лучше не отсвечивать. «Кроме того, вы не прошли аттестацию в совете попечителей и не получили разрешение на преподавание», — продолжил Поттер. «Так что у меня резонный вопрос: а что вы, собственно, здесь делаете?» Амбридж что-то гневно пропыхтела и двинулась к Поттеру. «Я где-то не прав?» — Поттер слегка усмехнулся. Драко сглотнул и отодвинулся подальше. От такой усмешки он предпочел бы бежать подальше и побыстрее. А вот Амбридж недостаточно хорошо его знает и, Похоже, нарвалась на неприятности. Вы, я получил разрешение от министра, как вы смеете его оспаривать? А кто такой ваш министр? Поттер не самым приличным образом зевнул, после чего враз отбросил все притворства, становясь холодным и жестким. Здесь он никто и зовут его никак. Усекли, здесь властный директор, я и 11 моих коллег из Совета попечителей, а также комиссия по образованию из Международного ковена магов, которая может заинтересоваться бардаком, который здесь происходит. Амбридж отступила на шаг, гневно поджимая губы. Я вынуждена буду доложить вашему декану и директору, а также сообщить в министерство. Делайте, что хотите, пожал плечами Поттер. Фадж мне ничего не сделает. Аврарат, там вы никто и зовут вас никак. Вы, Амбридж едва сдерживалась, чтобы не выхватить палочку, так ее бесит Поттер. Я. Поттер поднялся. А теперь сядьте в свое место, а еще лучше, добудьте разрешение хотя бы комиссии по образованию, а не разрешение Фаджа, и тогда приходите на аттестацию в Совет Попечителей. Совет Попечителей не имеет права решать, кому преподавать. Прошипел Амбридж. Вы зарываетесь. Отнюдь. 12 ноября прошлого года я выдвинул на рассмотрение закон о том, чтобы каждый преподаватель прошел аттестацию в Совете Попечителей. Вам это неизвестно потому, что закон был принят единогласно, а вот я имел с министром не самую приятную беседу, где мы тогда добились взаимного понимания. Но почему мне не сообщили? А кто вы такая, чтобы министр перед вами отчитывался? Резонно заметил Поттер. А совету просто западло иметь дело с такой, как вы. Но закон должен быть утвержден органом власти, а министерство не единственный орган власти, оборвал ее на полуслове Поттер. Его сокурсники жадно слушали, как Гарри опускает очередную стерву. Закон утвержден палатой лордов, ужасающе спокойным голосом закончил Поттер и опустился на стул. Я жду, когда здесь появится преподаватель Зати, прошедший аттестацию. Амбридж взяла себя в руки и приторно улыбнулась. Но аттестация нужна для того, чтобы показывать вам практические навыки. Современные учебники одобрены министерством, которое считает, что вам будет достаточно теоретических знаний. А какой тогда смысл от курса? Подала голос Гермиона. Руку, мисс Поттер. Гермиона подняла руку и повторила вопрос, едва сдерживаясь, чтобы не протестировать на Амбридж пару недавно изученных проклятий. Повторяю, министерство считает, что для успешной сдачи экзамена достаточно отменного знания теории, а потому что такое, мистер Томас, Дин Томас, что будет, если на нас нападут? Мы ведь не сумеем защититься. Гарри слегка усмехнулся. Дин Томас не сумеет защититься, несмотря на то, что парень маглорожденный, он упорными тренировками развил свой резерв и расширил свои способности до уровня полукровок. А еще парень весьма неплох в дуэлях. Вы считаете, что здесь, в моем классе, на вас кто-то нападет? В классе нет, а если в жизни? Но мы готовим вас не к жизни, а к сдаче экзамена, да, мисс Потил. А какой смысл от сдачи экзамена, если мы не сумеем применить умения на практике? Министерство считает, что при блестящем знании теории вам не составит труда воспроизвести заклинание на практике. То есть мы не будем практиковаться? Подытожила Гермиона и схватила сумку, заталкивая в нее тетради и пенал. Отлично. Кто как, а я не собираюсь проводить в вашем обществе ни секунды больше. Амбридж выхватила палочкой, и дверь с грохотом захлопнулась прямо перед носом Гермионы. Я не позволяла вам покинуть мой кабинет. В голосе Амбридж появились угрожающие нотки. Миона, после занятий в моем кабинете, велел Поттер и поднял свою палочку. Дверь медленно и бесшумно открылась, и Гермиона вылетела из класса. Как вы посмели колдовать без... Начало было Амбридж и захрипела, хватаясь за горло. Те ребята, что состояли в Эспаде, видели это заклятие и все, как один, неосознанно потерли свое горло ладонью. Рука смерти — довольно жуткое заклятие из раздела некромантии, хотя и безвредное. Иллюзия холода из давления вроде бы невинная вещь, но когда ледяные тиски сжимают сердце, становится очень страшно. А некоторые некроманты научились воплощать эту руку смерти так, чтобы в действительности сжимать структуры организма. Гарри. Дафна потрясла парня за плечи. Гарри, не надо. Поттер мотнул головой, словно очнувшись, и ледяная рука перестала сжимать горло Амбридж. Долорес вскинула свою палочку. Вы напали на преподавателя, инкарцера. Из палочки с сухим треском вылетели веревки и метнулись к Поттеру. А потом полыхнула вспышка пламени, и веревки осыпались пеплом в полуметре от парты Гарри, а Элли, невинно насвистывая прилипчивый мотивчик, быстренько стряхнула язычки пламени с руки. «Лиза!» — рявкнул Поттер, и вампирша невольно опустила руку, на которой клубилось темное облачко, готовое превратиться в копье хаоса. Лиза посмотрела на Амбридж нехорошим взглядом, и тени впитались в ее ладошку. Поттер повернулся к Амбридж. «Только что вы напали на меня», да дрожи спокойным ровным голосом проговорил он, формируя вокруг своей руки плотное теневое облачко. «Хотя 5 минут назад утверждали, что в этом классе нам ничего не угрожает. Согласно вашему так называемому учебнику стоит прибегнуть к дипломатии и разойтись миром. Попробуйте. У вас есть 5 секунд, пока я готовлю копье хаоса. Игра начинается». Гарри чуть повернул голову, услышав дребезжание звонка. «Похоже, кто-то здесь спасен». Поттер развернулся на пятках и покинул кабинет, подхватив свою сумку. Элли и Лиза поспешили за ним, а Дафна осталась утихомиривать всех и вся. В паре десятков шагов от кабинета Гарри обернулся, услышав сзади топот. «Ненормальное!» — громко шамкал шестой, зажимая ладонью кровоточащую щеку и несясь в сторону больничного крыла. Челюсть медленно опухала, на щеке красовались глубокие порезы, а разбитый нос неприятно хлюпал. 3 пары удивленных глаз проводили его, после чего Гарри нагнала рассерженная Дафна, воинственно сжимая разбитый кулачок. «Что случилось?» — выдохнул парень, бережно разжимая кулачок Дафны и изучая сбитые костяшки, на которых уже нарастает розовая кожица. «Через пару минут рука будет, как новенькая. Этот кусок тухлятины совсем нюх обронил», — возмутилась слизеринка. «Он мне, наследница рода Гринграсс, и твоей невесте, между прочим, посмел указывать, что делать, а потом, когда я его отшила, полез с кулаками. Вот оно как», — голос парня остался ровным и спокойным, а вот глаза загорелись нехорошим блеском. Дафна поняла, что если она срочно что-нибудь не сделает, то у ее парня прибавится головной боли на месяц вперед. «Как клеилась, так и отклеилась», — усмехнулась Дафна. «Получил в бубен и сбежал». «В бубен? Какие нехорошие слова для наследницы одного из древнейших родов», — рассмеялся Поттер. «Что за невоспитанность? Кто бы говорил», — буркнула Дафна. Гарри посмотрел на нее странным, задумчивым взглядом, так не вяжущимся с тем, как он вел себя всего секунду назад. «Гарри, что-то случилось?» — осторожно спросила девушка. «Хаэм», — весьма содержательно ответил Гарри и пропал, растворившись в тенях. Гермиона, нервничая, бродила взад-вперед по кабинету, а ее папа предчувствовала нагоняя от брата. «Сядь, не мельтеши», — раздался голос Гарри из кресла у камина. Гермиона подпрыгнула от неожиданности и послушно опустилась в кресло напротив. «Гарри», — девушка старалась не смотреть на брата, — «ты знаешь, зачем я позвал тебя сюда?» Гермиона медленно кивнула, невольно зажмурившись. «Открой глаза», — услышала она голос брата. «Это не изменит ничего». Гермиона нерешительно посмотрела на брата. «Я, сегодня ты вела себя недостойно», — проговорил Поттер. «Почему ты позволила себе сорваться?» «Но она...» «Молчи», — Гарри вздохнул. «Все в порядке, но впредь не позволяй противнику видеть твои эмоции». «Как скажешь», — Гермиона изрядно повеселела. «Я могу идти?» «Нет», — Гермиона напряглась. «Я по поводу помолвки с Виктором». Гарри извлек из воздуха папку, на которой Гермиона различила фото Виктора Анфасы в профиль, а также строки на незнакомом ей языке. «Гарри», — начало было Гермиона, но ее брат поднял руку, призывая к молчанию. «Не утруждай себя объяснениями. Я знаю, что ты его любишь и хочешь быть с ним. Что ж, начнем». Гарри открыл папку и скользнул взглядом по строчкам, хотя Гермиона уверена в том, что ее брат и так отлично знает содержание досье Виктора Крама. «Профессиональный спортсмен», — Гарри подчеркнул это ногтем. «Ловец, один из лучших в мире, но не богат. Все его гонорары уходят семье. Семья Крам чистокровна, не богата и не обладает сколько-нибудь значительным влиянием. Ее активы ограничиваются 300 тысяч золотых. Ты понимаешь, что это значит?» Гермиона через силу кивнула. «Он, плохая партия для тебя», просто сказал Гарри. «Наш род один из древнейших и богатейших в Европе. Здесь он уступает только Певереллам. Хотя ты прекрасно знаешь, что и род Певереллу нашел главу в моем лице. И что ты хочешь?» Тихо спросила Миона. «Гарри, что ты предпримешь?» «Никакой помолвки, во всяком случае сейчас. Информация на Виктора крайне неоднозначна. Если он умен и умеет вертеться, пускай. Проверим, каков он в бизнесе». «Гарри», — Гермиона протянула левую руку и взяла ладонь брата в свою ладошку. Почему ты не хочешь благословить нас? Я не доверяю Виктору и не хочу, чтобы его семья оставила парня без гроша. Спортивная карьера на редкость непостоянная штука. Если он хорошо покажет себя в бизнесе, он не просто завоюет мое расположение, но еще и сколотит кое-какой капитал и сможет содержать семью. Я не хочу, чтобы ты в чем-то нуждалась. Гарри, разве ты оставишь меня? Конечно, нет, но каково будет Виктору? Взять в жены тебя и жить на деньги твоего брата, это унизит его. Можешь идти, у меня все. Гермиона поднялась с кресла и, не прощаясь, ушла в свою комнату. Гарри проводил ее задумчивым взглядом и бросил досье в огонь, глядя, как пламя пожирает картонные листки бумаги. Далеко в Северном море расположена тюрьма-крепость Азкабан. Мрачная громада черной башни, целиком занимающая немаленький остров, обычно ужасала мрачной тишиной, но сейчас там творилось черте что. Да, в панике вопил начальник тюрьмы в разговорный амулет, связанный с кабинетом главы Аврората. Дементоры словно взбесились, они перестали подчиняться и нападают на нас. Нет, мы больше не можем сдерживать их натиск. Да, понял, вы уж там побыстрее. Связь оборвалась с того конца, и начальник тюрьмы в сердцах запустил амулет в стену. Здесь происходит какая-то чертовщина, а в этом чертовом Аврорате тянут кота за яйца. Страшный грохот, сопровождаемый жутким треском и взрывами, заполонил воздух и с силой ударил не только по барабанным перепонкам, но и по всему телу. Казалось, мир рушится на части, но это осознание пришло к магу позже, а сейчас он полностью утратил способность соображать. «Найдите их всех!» – прошипел Волан-де-Морт. «Всех!» Пожиратели метнулись в разные стороны по полуразрушенным коридорам, отыскивая своих союзников. Некоторые из них наткнулись на неожиданное сопротивление, но охрана тюрьмы сопротивлялась вяло, утратив 99% эффективности без поддержки дементоров. Набег пожирателей смерти на Азкабан занял менее четверти часа, авроры прибыли только через 2 часа после поступления вызова и обнаружили, что больше половины заключенных воспользовались моментом и сбежали, а остались лишь те, кто были совсем плохи, да тела охранников, лишенные душ. Этот инцидент поднял сильную шумиху среди обывателей. Фадж попытался максимально обелить себя, но благодаря репортажу Риты Скитер у него получилось не очень. Каким-то образом к ней попал разговор между главой Аврората и начальником тюрьмы, благодаря которому самый скандальный репортер Пророка и не только раздул огромный скандал. За эту статью журналистку саму едва не отправили в Азкабан, но благодаря протекции Поттера Рита Скитер отделалась только штрафом и устным выговором. Так что Фадж вынужденно обратил весь свой гнев на Аврорат. Амелия Баунс едва-едва удержалась на своем месте, половина ее заместителей полетела с должностей, по Аврорату прошла волна проверок, чисток кадров и прочей бумажной волокиты. В общем, в министерстве было весело. Воспользовавшись моментом, Гарри дал Рите официальное интервью, в котором постарался успокоить общественность и заверил простых обывателей, что магическая аристократия не останется равнодушной к такому ужасному инциденту, что они не позволят заключенным вселять страх в сердца мирных граждан и так далее, после чего с превеликим удовольствием дал отмашку своим вампирам. Эффект, достигнутый людьми, и не только людьми, Поттера, поражал. В течение недели почти все беглые заключенные, которые не попали под протекцию Волан-де-Морта, были частично убиты, мальчики Арчи любят повеселиться, частично стали треллами, а те, что поадекватнее и поумнее, получили новые имена, документы и рабочие места в его компании, пропали без вести. Фадж только хватался за голову. Авторитет министерства в целом и Аврората в частности оказался по уши втоптан в кое-что похуже грязи. И ведь чертов сопляк был в своем праве. Для сопротивления беглым заключенным разрешено использовать любые методы, по сути, открывая на них сезон охоты. Амелия Баунс понимала, благодаря кому она чуть не лишилась кресла и в то же время благодаря этому человеку она удержалась на нем. Пожалуй, из верхушки министерства только она одна заметила, что все заключенные, кто в прошлом был союзниками Волан-де-Морта, или убиты при штурме Азкабана, те, кто был ослаблен, или пропали совсем уж без вести. А потом к ней вечером пришел список из 23 фамилий магов, 18 из которых обвинялись в пособничестве Волан-де-Морту, и короткая приписка внизу. Если вам интересно, кто с ним, ни печати, ни подписи, но в личности отправителя сомневаться не пришлось. Дафна скептически воззрилась на своего парня и жениха, впервые на ее памяти читающего газету, не относящуюся ни к науке, ни к спорту. Гарри усмехнулся и развернул пророк. «Что ты в ней забыл?» — подозрительно спросила невеста. В ответ Гарри подчеркнул ногтем заголовок и протянул Дафне. «Министерство проводит реформу образования. Долорес Амбридж назначена на новую должность — генерального инспектора. Вчера вечером Министерство магии приняло неожиданную меру, издав декрет, предоставляющий ему беспрецедентный контроль над школой чародейства и волшебства Хогвартс. Последнее время министр с растущим беспокойством следил за деятельностью Хогвартса», сообщил нам младший помощник министра Перси Уизли. Нынешнее решение принято в связи с озабоченностью родителей, считающих, что школа движется в нежелательном направлении. За последнее время это не первый случай, когда министр Корнелиус Фадж использует новые законы для совершенствования образовательного процесса в школе волшебства. Не далее как 30 августа был принят декрет об образовании 22, согласно которому в случае, если нынешний директор не в состоянии подыскать кандидата на преподавательскую должность, министерство само подберет подходящего человека. Именно так и получило назначение в Хогвартс профессором Бридж, заявил вчера вечером Уизли. Дамблдор никого не нашел, и в результате министр назначил Амбридж. Выбор чрезвычайно удачный. Коренным образом изменилось обучение защите от темных искусств. А кроме того, министр обеспечен теперь текущей информацией о том, что на самом деле происходит в Хогвартсе. Этой последней функции министерство придало официальный характер своим декретом об образовании 23, учреждающим должность генерального инспектора Хогвартса. Это очередной решительный шаг министра в его стремлении остановить то, что многие считают упадком Хогвартса, заявил Уизли. Инспектор уполномочен инспектировать работу коллег-преподавателей, с тем чтобы поддерживался высокий уровень учебного процесса. Этот пост был предложен профессору Амбридж в дополнение к ее преподавательским обязанностям, и мы рады, что она согласилась. Родители учеников Хогвартса восприняли этот шаг с энтузиазмом. Узнав, что деятельность Дамблдора поставлена под объективный контроль, я испытал большое облегчение, заявил вчера вечером в своем уилтширском особняке мистер Люциус Малфой. В последние годы многие из нас, кому не безразличны судьбы наших детей, были обеспокоены отдельными эксцентрическими решениями Дамблдора, и мы рады услышать, что министерство намерено отслеживать ситуацию в школе. А во, Гарри через плечо читал статью. Никак оклемался, в смысле, удивилась Дафна. Малфой, ага, я же ему половину ребер переломал, причем переломал своими заклятиями, так что лечение должно было быть очень медленным. Дафна пожала плечами и вернулась к чтению статьи. К числу этих эксцентрических решений, безусловно, относятся спорные кадровые назначения, о которых уже писала газета. Так, были зачислены в штат оборотень Ремус Люпин, полувеликан Рубиус Хагрид и страдающий паранойей экс-аврор Грозный Глаз Грюм. Широко ходят слухи, что Альбус Дамблдор, в прошлом верховный чародей Визингамота, уже не в состоянии выполнять обязанности руководителя престижной школы Хогвартс. Считаю, что назначение генерального инспектора – первый шаг к тому, чтобы Хогвартс получил директора, которому мы можем полностью доверять, заявил вчера вечером осведомленный сотрудник министерства. В знак протеста против учреждения должности инспектора старейшины Визингамота Гризильда Марчбэнкс и Тиберия Агден подали в отставку. «Хогвартс – школа, а не филиал учреждения Корнелиуса Фаджа», сказала мадам Марчбэнкс. Это очередная возмутительная попытка дискредитировать Альбуса Дамблдора. Подробно о предполагаемых связях мадам Марчбэнкс с подрывными организациями гоблинов на СТР 17. Что касается совета попечителей, которому последние годы было целиком и полностью доверено управление школы, никто из них не выразился против назначения. Дафна несколько секунд сверлила взглядом газету, после чего перевела свой взгляд на Гарри. И что с того? Как это ко мне относится? Подумай, Гарри взял газету. Декреты об образовании, все эти инспекции созданы с одной целью – взять Хогвартс под контроль. И какое тебе до этого дело? Малыш, не тупи, попросил Гарри, заставив девушку сжать кулачок. Я состою в совете попечителей. Напомню тебе, что совет попечителей – единственный орган, которому подчиняется Хогвартс. И то это не орган управления, это как лучше сказать – это скорее рекомендательный орган и орган контроля. Вчера у меня состоялся разговор с председателем совета мистером Прюэттом, и надо сказать, этот разговор был не из приятных. Что-то случилось, забеспокоилась Дафна. Гарри, что-то плохое. Началось все с побега из Азкабана. Это было так, лирическое отступление перед основной частью беседы, и мне пришлось напомнить старичкам, что я не безмозглый мальчишка, который будет плясать под их дудку. Показать им, кто переловил 3 дюжины беглых зэков. Гарри, Дафна плавно поднялась из кресла и подошла к парню. 2 прохладные ладошки легли ему на виски, даря умиротворение. «Все хорошо», – прошептала девушка ему на ухо. «Все будет хорошо, правда?» «Разумеется», – Гарри улыбнулся, прикрывая глаза. «Последнее время я устаю, слишком много всего свалилось». Дафна примолкла, не зная, стоит ли говорить жениху, или лучше промолчать. «Что тебя беспокоит?» – раздался голос Поттера. «Скажи мне, Гарри, недавно к отцу заявились Яксли и Малфой-старший. Первый молчал, а второй пытался убедить папу, что ему стоит отдать меня за сына Яксли, иначе наша семья попадет в немилость. Сын Яксли, да», Гарри нехорошо улыбнулся и мысленно отправил Вильгельму, один из старших постоянно дежурит неподалеку от Хогвартса на случай вот таких ситуаций, приказ о ликвидации. «Считай, проблема решена. Если они не поймут намека, мне придется устроить еще несколько показательных казней. Надо бы напомнить Чарльзу, что единственный, кому не стоит попадать в немилость твоему отцу, это его дед. Гарри, что ты сделал?» Подозрительно осведомилась Дафна, прекрасно знающая о тяге жениха к радикальным подходам. «Отправил заказ на сына Яксли», — ответил Гарри. «Никто не смеет даже пытаться забрать тебя у меня, даже думать об этом. Почему? Ты принадлежишь мне душой и телом», — просто сказал Гарри. «Неужели ты об этом никогда не задумывалась?» Дафна что-то пробурчала явно нелестное. Гарри рассмеялся и дернул девушку на себя. Ойкнув, Дафна приземлилась к нему на колени и завозилась, устраиваясь поудобнее. Руки парня легли ей на талию, привлекая к себе. «Запрокинь голову», – прошептал Поттер. Дафна подчинилась и охнула. Язык парня скользнул по шейке и задержался на едва заметной метке от его клыков. Обычно ранки после укуса зажимали моментально, но этот маленький шрам никогда не исчезнет. «Ты понимаешь?» – промурлыкал ей в шейку Поттер, проводя языком по нежной чувствительной коже, заставляя Дафну выгибаться в его руках. «Ты моя, Дафна, моя и только моя». «Да», — выдохнула девушка, прогибаясь в умелых руках. «Я только твоя». «Рад, что ты это осознаешь», — прошептал Поттер. «Поговори с прадедом, мне хотелось бы встретиться с ним». «Хорошо», — Дафна была готова на все, лишь бы Гарри ее не отпускал. Парень нежно поцеловал ее шейку и с силой вонзил в нее отросшие клыки. Дафна вскрикнула и застонала от наслаждения, прижимаясь к возлюбленному всем телом. «Интересно», Гарри оторвался от нежной шейки и провел языком по ранкам, останавливая кровь. «Тебя так возбуждает, когда пьют твою кровь». Дафна секунду смотрела на него затуманенными страстью и желанием глазами и со стоном набросилась на его губы. Гарри быстро перехватил инициативу, заставив девушку трепетать, и оторвался от ее губ. «Какая же ты извращенка», прошептал он, чувствуя нарастающее возбуждение. «Твоя извращенка», выдохнула Дафна. Гарри ухмыльнулся и подхватил ее на руки, унося в спальню. Там она позволила опустить себя на прохладные простыни и с головой окунулась в море страсти и наслаждения. Утром Дафна проснулась в постели своего жениха и несколько удивилась данному факту. Последнее время она чаще просыпается в обществе Лизы. «Что такое?» Поттер улыбнулся, не открывая глаз. «Моя извращенка уже предпочитает девушек». «Нет», Дафна смущенно покраснела. «Просто у нас не было близости уже месяц». «Не желаешь наверстать?» – промурлыкал Гарри, нависая над Дафной. Красноречивый взгляд девушки говорил лучше любых слов. Инспекции преподавателей. Флёр Делакур изо всех сил старалась скрыть свое волнение, но получалось у нее плохо. После 2 месяцев ассистирования профессору Флитвику, декан Коктеврона решил дать ей на обучение 1-е 3 курса. И вот сейчас у нее урок с первокурсниками по отработке заклятия левитации. И на тебе. Генеральный инспектор Хогвартса решила почтить ее своим присутствием. Учитывая, насколько Амбридж стервозна, девушка боится, что на ее карьере будет поставлен если не жирный крест, то весьма неприятное пятно. Вот прозвенел звонок, и, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, девушка решительно шагнула в класс. Тишина. Нерешительно окликнула девушка, но первоклашки отказались ее слушаться. Кто не замедлила не заметить генеральный инспектор в своем блокноте. «Тишина!» — крикнула Флёр и стукнула кулачком по столу. Такого никто от нее не ожидал, и первокурсники Коктеврона и Слизерина в раз замолчали. «Так, теперь, когда все успокоились, начнем с ваших домашних сочинений, что вы сдали на прошлом занятии. Мисс Кинг, раздайте сочинение». Когтевранка за первой партой поднялась с места, взяла стопку пергаментов и начала раздавать труды одноклассников. Тут Амбридж поднялась со своего стульчика и взяла несколько сочинений. Флёр не осмелилась ей возражать и молча смотрела. «Хе-хе, вам не кажется, что оценки завышены?» И сказано это с приторной жабьей улыбочкой, омерзительнее которой только лимонные дольки Дамблдора. «Нет, мне кажется, что ребята получили свои заслуженные баллы», — ответила Флёр, понимая, что если ничего не скажет, ее авторитет упадет ниже плинтуса, а если скажет, ее могут просто уволить. Ни опыта, ни стажа, только образование в Шармбатоне. Теперь откройте параграф номер 8. Сегодня мы на практике опробуем заклятие левитации. Формула заклятия – Вингардиум Левиоса. Во втором слове ударение на О, и звука следует сделать долгим. Кхе-кхе, вы что-то хотите спросить? Флёр начала медленно выходить из себя. Да, я хотела бы узнать. И тут дверь в класс открылась. Первокурсники, как по команде, поднялись, пожирая взглядами вошедших волшебников. Двое пожилых мужчин, отличающихся друг от друга только оправой очков, у левого она роговая, у правого – металлическая, вошли вслед за Поттером. «Профессор Делакур», – деловито осведомился левый, – «до нас дошла информация, что с сегодняшнего дня вы преподаете чары у первых трех курсов данного учебного заведения. Согласно постановлению Совета попечителей номер 14 от 25 мая 1804 года вы имеете право преподавать без нашего разрешения на протяжении недели». Тем же деловитым тоном просветил ее правый. «Нам пришло письмо от лорда Поттера с просьбой проинспектировать вас. О дате аттестации вам сообщит лорд Поттер». «Кхе-кхе», — раздался голос жабы в розовой кофточке. «Простите», — заломил седую бровь левый. «По какому праву вы находитесь на территории Хогвартса без разрешения генерального инспектора?» Двое старичков переглянулись и воззрились на Поттера. Гарри вздохнул и примирительно поднял руки. «Только прошу вас, мистеры Шиблоты, без трупов, только из уважения к вам, лорд Певерел Поттер», — буркнул правый. «Поясните нам, что такое генеральный инспектор», — заинтересовался более спокойный и уравновешенный левый. «По-моему, мы не назначали никого на эту должность, но министерство назначило меня». «Интересно», — правый выдохнул, воззрившись на стоящих детей. «Садитесь. Итак, какая тема сегодняшнего занятия?» «Заклинание левитации», — нерешительно ответила Флёр. Но на этот ее промах ученики не обратили внимания. Они тоже напуганы явлением на урок большого начальства, каким им видятся эти страшные старики, а авторитет Поттера за 2 месяца возрос до небес и прочно укоренился в юных умах, некоторые из которых уже с гордостью носят перстни со знаком Эспады. Вот и хорошо, правый взмахом палочки создал 3 удобных кресла и опустился в правое, а левый соответственно в левое. Поттер сел посередине и ободряюще подмигнул Флёр. Заклятие левитации. Флёр оглянулась и взмахом палочки отправила стопку перьев на парту каждому ученику. Ваше задание – к концу урока поднять перья в воздух. Смотрите внимательно. Вингардиум Левиоса. Перо, оставшееся на учительском столе, послушно воспарило в воздух, заложило круг и опустилось на столешницу. Ребята, украдкой поглядывая на комиссию, взялись за перья. Амбридж что-то остервенело чиркала в блокнотике и время от времени вытирала капли пота на жирной коже лба. Гарри с отстраненным выражением лица наблюдал за стараниями учеников. «Нет, ты слишком резко делаешь движение палочкой», — Флёр подошла к мальчику-слизеринцу. «Плавнее и сделай выпад, как рапирой». Мало-помалому с заданием справились все, и к концу урока Флёр смогла наконец перевести дух. Пару раз Амбридж пыталась раскрыть рот, но в это время то правый, то левый задавали ей, Флёр, какой-нибудь невинный вопрос, а Поттер ледяными взглядами пресекал любые вопросы министерской свиньи, простите, генерального инспектора. «Когда можно узнать результаты проверки?» — робко спросила Флёр, когда все ученики покинули класс. «Через 10 дней», — немедленно откликнулась Амбридж. «Я не вас спрашиваю», — бросила ей Флёр и тут же прикусила язычок, но Гарри только одобрительно кивнул ей. Амбридж, завидев такое, пошла багровыми пятнами, но смолчала. Что ж, правый извлек из воздуха платок и промокнул им вспотевший лоб. «Последнее время меня слегка лихорадит, так что ближайшую пару недель я не смогу заняться вашим делом». «Правда?» — огорчилась Флёр. «А как же?» Поэтому левый жестом заставил француженку замолчать. «Мы займемся этим прямо сейчас. Итак, урок проведен вполне сносно с учетом отсутствия у вас опыта преподавания. Оценить ваш уровень сейчас мы не можем. Под мою ответственность, подал голос Гарри. «Я за то, чтобы разрешить ей преподавание». Правый и левый переглянулись и кивнули. «Единогласно», — констатировал Поттер и извлек из дипломата, послушно возникшего в руке, грамоту, оправленную в рамку. Несколько манипуляций, и все трое поочередно коснулись палочками пергамента, после чего Гарри заключил грамоту под особое стекло, исключающее возможность уничтожения. «Поздравляю вас», — правый и левый поочередно пожали руку девушке. «Удачи в славном деле преподавания, а вы были преподавателями?» Неожиданно для них и для себя спросила Флёр. Гарри навострил ухи. «Нет», — покачал головой левый. «Характером не вышли, с детьми работать», — развел руками правый. «Терпения не хватает». «Ладно, Гарольд, мы, пожалуй, пойдем». «Да, благодарю вас за помощь», — Гарри пожал руки старикам, после чего оба, не смущаясь барьера, отпарировали. Амбридж же смотрела на разрешение, как на ядовитую змею. «Недолго вам преподавать, мисс Делакур», фамилию девушки старая жаба выплюнула, как ругательство. «Это угроза», — гневно пропела девушка. «Предостережение, чтобы вещички не распаковывали», с этими словами Амбридж просто вылетела из кабинета чар. Флёр несколько секунд смотрела ей вслед, после чего обняла парня и прижалась к нему. Все напряжение, вызванное проверкой, быстро сходило на нет, растворялось и исчезало в тех волнах покоя и защищенности, которые нахлынули на девушку с объятиями Поттера. «Спасибо, Гарри», – прошептала она. «Как же я могу оставить тебя?» Гарри улыбнулся и кончиками пальцев отбросил прядку волос с лица девушки. Подушечки скользнули по щеке, девушка подалась навстречу ласке, жмурясь и едва ли не мурлыкая от удовольствия. А если она исполнит свою угрозу? Флёр не стремилась разомкнуть такие надежные объятия, наслаждаясь покоем и защищенностью. Девушке безумно хочется, чтобы эти минуты, если и закончились, то где-нибудь через пару часов в ее постели. «Я убью ее быстрее, чем она успеет что-то предпринять», — ужасающе спокойным голосом просветил ее сюзерен. «Но сначала попробую поработать против. Видишь ли, Фадж крепко зарывается, считая, что мы позволим ему творить здесь все, что вздумается. Я предлагал просто вышвырнуть Амбридж отсюда с головой на тумбочке и стулом в позвоночнике, но остальные попечители не разделяют моих радикальных взглядов. Если честно, старички хотят повеселиться, особенно Прюэт, и велели мне приглядывать за школой, не позволяя ей опуститься в слишком глубокую лужу. Насколько мне известно, эти старые косхаем, люди даже открыли тотализатор и принимают ставки, сколько времени я буду терпеть эту старую жабу здесь. Как тебе? Оборзили в край, и какие там ставки? Пока что самая большая, 300 галеонов на то, что я продержусь до Рождества, а самая длительная, 50 галеонов на то, что я прикончу ее ко дню Святого Валентина как подарок девушкам. Только остальным преподам не говори, хорошо? Гарри, Флёр широко раскрытыми глазами смотрела на парня. Неужели ты и вправду убивал, а ты не верила? Удивился он. После того, что видела и слышала в моем поместье. Просто понимаешь, Флёр посмотрела на него лазурными глазами. Ты не похож на убийцу. Вернее, не так, мне кажется, ты очень не любишь убивать. Так тебе сказал Вильгельм. Да, Флёр не видела смысла отпираться и кивнула, а в памяти всплыли слова чертовски красивого вампира, едва не соблазнившего ее в первую же ночь в поместье. Флешбек. Босс из той породы, которые очень не любят убивать, но если их припереть к стенке, делают это без малейших колебаний, нехотя ответил Вильгельм, убирая руки с талии девушки. Он до последнего старается разрешить проблему миром, но если видит угрозу своим людям, семье и вассалам, убивает без колебаний. Он не делает различий между вами и семьей. Флёр все еще тяжело дышала, пытаясь справиться с бушующим пламенем желания. Никаких. Он ясно дает понять всем и каждому, что даже распоследняя служанка, чистящая в его поместье котлы в наказание за что-нибудь, находится под его защитой. Конец флешбика. Вот оно как, выдернул ее из воспоминаний голос Поттера. Ты читал мои мысли? Наигранно разозлилась Флёр. Да как ты посмел? И маленький кулачок стукнул Гарри в грудь. Поттер не обратил на это особенного внимания, продолжая привлекать Флёр к себе за талию. Рядом с француженкой он чувствует себя хорошо, настроение в раз улучшается, а желание кого-нибудь покалечить пропадает, если такое возникает до ее общества. В следующий раз закрывай свое сознание, парировал Поттер. И вообще, у тебя через 2 минуты начнется занятие со вторым курсом Гриффиндора и Слизерина. Флёр ойкнула и бросилась к столу. Гарри улыбнулся, глядя на всю эту суету, и покинул кабинет заклинаний, едва не сбив с ног торопящуюся на занятие второкурсницу. «Простите», — пискнула Гриффиндорка. Гарри оставил подобную мелочь без внимания и продолжил свой путь, думая о том, что же делать с Амбридж. А потом он вдруг вспомнил, что у него ровно полминуты назад началась трансфигурация. Поттер выругался и аппарировал в кабинет. «Лорд Пивереллу Поттер, вы опоздали на минуту», — сузила глаза профессор МакГонагалл. «Как это вы умудрились аппарировать в Хогвартсе? Этот щит для дураков и лентяев», — отмахнулся Гарри. «Мне можно сесть?» — декан Гриффиндора кивнула. И Гарри опустился на свое место рядом с Дафной. «Как прошло?» — тихо спросила девочка. «Хорошо, да, тот Амбридж вся кипит». Дафна кивнула куда-то в угол, где на складном стульчике устроилась генеральный инспектор, безостановочно что-то чиркая в своем блокноте. Гарри встретился с жабьими глазками и обезоруживающе улыбнулся. Порой такая улыбка действует, как ушат ледяной воды. Вот и сейчас Амбридж скривилась, словно у нее разом заныли все зубы. «Успокоимся», — сказала профессор, и все сразу утихли. «Мистер Финниган, будьте добры подойти и сдать домашнюю работу. Мисс Браун, пожалуйста, возьмите этот ящик с мышами без глупостей, милая, они вас не съедят, и раздайте по одной каждому». Кхе-кхе. Тем же дурацким покашливанием профессор Амбридж прервала в первый вечер Дамблдора. Профессор МакГонагалл предпочла ее не услышать. Симус передал Гарри его сочинение. Гарри мельком взглянул на оценку П и отложил пергамент в сторону. «Итак, прошу внимания, Дин Томас, если вы еще раз поступите так с мышью, я оставлю вас после уроков. Большинство из вас добилось исчезновения улиток, и даже те, у кого сохранились заметные остатки раковины, уловили принцип превращения. Сегодня мы будем, кхе-кхе, вам предложить микстуру от кашля, мисс Амбридж», — невинно осведомился Гарри. «Если же нет, предлагаю вам засунуть в жопу свое дурацкое кхе-кхе и не высовывать оттуда лет эдак 50». Амбридж пошла багровыми пятнами и вскочила. В классе повисла угрожающая тишина. Студенты замерли и вжали головы в плечи. Профессор МакГонагалл изумленно замолкла на полуслове. На ее памяти еще никогда Поттер не хамил преподавателям. Спорил и упорно доказывал свою точку зрения, порой срываясь на матерщину. Бывало такое, правда, выругался он всего лишь раз на ее памяти. Но открытого хамства не было никогда. «Если этого не сделаете вы», — тем же невинным тоном заметил Гарри, — «это сделаю я». И клал он на совет попечителей, им не приходится уже который месяц терпеть выходки этой стервы. «Лорд Поттер, что вы себе позволяете?» — возмутилась профессор МакГонагалл, но возмутилась как-то наигранно, без огонька. «Простите, профессор МакГонагалл», — без тени сожаления и раскаяния отозвался Поттер и опустил седалище на стул. Дафна тут же придвинулась к нему. «Как все прошло?» — тихо спросила невеста. «Отлично», — Гарри расслабленно выдохнул. «Старички свое дело знают. К тому же, Флёр очень хороша для преподавателя без опыта и стажа». «Я рада», — искренне улыбнулась Дафна и, совершенно не смущаясь толпы народа вокруг, положила голову на плечо парня. МакГонагалл неодобрительно взглянула на парочку, но промолчала. Декан Гриффиндора прекрасно понимает, что Поттер на занятие пришел только ради того, чтобы не позволить Амбридж творить все, что ей вздумается. Амбридж что-то строчила у себя в уголке, время от времени поправляя очки и гневно зыркая по сторонам. Никого из учащихся подобное не трогало совершенно, они были заняты более важным делом, разбирали самые трудные моменты СВ по трансфигурации. Гарри занимался своими делами, погрузившись в свой разум и анализируя некоторые интересные события последних дней. Вернуть землю в Уэльсе получилось без особенных проблем. Фермер, узнав, что Поттер и его люди перебили беглых зэков, трясся, как осиновый лист, и с радостью отказался от земли. И Вильгельм здесь совершенно ни при чем. Строительство цеха также требовало пристального внимания. Земли были выбраны потому, что там находится неплохая точка силы, а для ее синхронизации с источником цеха, строительство которого уже почти завершилось, нужен маг довольно высокого уровня. Несмотря на то, что Поттер не любит хвастаться, скромностью он не отличается и прекрасно осознает, что уже сейчас входит в сотню сильнейших магов Европы. «О чем задумался?» — тихо спросила Дафна. Гарри, находясь в прострации, не ответил, отрести его девушка не решилась. Звонок на перемену выдернул Поттера из состояния глубокой задумчивости. Несколько секунд Гарри осматривался, соображая, где он. Погружение в разум всегда выбивает из времени и пространства. «Уже конец?» Поттер быстро собрал вещи, разложенные на парте больше для вида, и двинулся к дверям. Лиза подергала его за рукав и молча передала хозяину небольшой конверт. Гарри вскрыл его и прочел на ходу. Похоже, что близнецы Уайлд уже всерьез конкурируют с Зонко, а Арчи, который присматривает за их делами, сообщает, что Зонко готовится расправиться с фирмой близнецов. Влияние у них приличное, а директор находится под протекцией довольно влиятельной французской семьи. И не таких обламывали, пробормотал Поттер. Ты о чем? Нот попробовал заглянуть через плечо и не сильно удивился, увидев на пергаменте бессмысленный набор букв. Да так, Гарри отмахнулся. Что у нас с новобранцами? 2 месяца прошло, пора бы решить, кто с нами. Знаешь, у меня особо одаренных пока незаметно, честно признался Нот. Вроде как Тания Романс обладает предрасположенностью к трансфигурации, а остальные так себе. Но они хорошо учатся. Несомненно, не мог не согласиться Тя. Но и только. Я считаю, что они тратят слишком много времени на освоение заклятий. Что ж, хорошо, Гарри выдохнул. Тогда я хочу увидеть мисс Романс в деле. Кстати, о птичках и прочих млекопитающих. У нас еще нет никого на место Диггари. Нот удивился. Когда Диггари окончил Хогвартс, он, Нот, стал куэртой спадой. Может, Ди, предложил Тя. Нет, покачал головой Гарри. В первую очередь Нумерос, это силовая структура. Вас всего 4, а Драко, при всех его талантах, отменный зельевар и трансфигуратор, но и только. К дуэлингу у него предрасположенности нет. А что скажешь про свою сестру, Гермиона? Гарри об этом не особенно задумывался. Его сестренка очень хороша в дуэлинге. 2 недели тренировок с Элли сделали сестренку еще более подвижной и добавили ей немалый опыт. И если уж на то пошло, надо бы подыскивать замену Чарли, чтобы не было, как сейчас с Седриком, высказал весьма здравую мысль Теодор. Что ж, это правильно, согласился Гарри. За делами рода он все реже и реже посещал расположение Эспады и понимает, что его подопечные снова разленились. Пора бы их как следует встряхнуть. Как там полоса препятствий? Гарри ухмыльнулся. Нот промолчал, отводя взгляд. Ладно уж, но если завтра я загляну, и на полосе пусто, глаз на жопу натяну. Пока что я занят, так что выбрать квинту придется тебе. Просто еще одна глава. Гарри с усмешкой читал очередной номер пророка. Сколько, оказывается, интересного можно извлечь из этой вроде бы глупой газетенки. Вот, например, в просто огромной статье о волне проверок в Аврорате скрылась информация о том, что несколько замов уволены, обвиненные в пособничестве Волан-де-Морту. Правда, эти трусливые сами знаете кто и тот, кого нельзя называть, уже порядком намозолили глаза.